Глава 25. Кристиан. Едва только робкие лучи утреннего солнца коснулись земли и окрасили столицу Ларинии бледно-розовыми красками, верховный страж столицы уже перешагнул портал департамента и отправился на свое рабочее место. Сегодня в департаменте, даже в столь ранний час, было чересчур оживленно. Перевертыш, которого поймали и начали допрашивать, обвинил во всем драконов, а следом его настигло проклятие отложенного действия, и он попросту обратился в пепел. И теперь весь департамент на ушах стоял, обсуждая эту новость, в которую, впрочем, Кристиан не верил совершенно. Кто-то старательно пытался сделать так, чтобы все указывало именно на драконов. У Верховного Стража по-прежнему не было ответов на многие вопросы. Что случилось с отцом Марианы? Почему все так обернулось 15 лет назад? Но одно он знал точно. Тот, кто стоял за всем этим, должен был объявиться сам. Ведь у Кристиана в руках было то, что необходимо для завершения ритуала. У него была Ариана. «Доброго утра, Тьерра Раншейр!» Линда подскочила на своем месте и поперхнулась словами, припечатанная взглядом Верховного Стража. «Доброго!» Кристиан кивнул секретарю и, без остановок проследовав к своему кабинету, добавил. «Меня не будет весь день. Все дела доверяю Дезмонду». Линда рухнула на стул и, тяжело вздохнув, принялась перекладывать папки с делами. В стране, помимо тварей из преисподней, было чем заняться, но... У Верховного Стража не было сейчас на это времени. Дез справится со всем и сам. А у Кристиана была другая цель. Практически всю ночь он провел без сна, боясь потерять контроль и изучая старые записи архивов и дневники отца. И под его глазами залегли темные тени. На обычно гладко выбритом лице виднелась темная щетина. Но усталости он будто не ощущал. Впервые за 15 лет он почувствовал надежду на то, что врата бездны можно уничтожить раз и навсегда, что его родная Лариния вздохнет, наконец, свободно. Ведь у Феникса действительно была сила, которая могла полностью уничтожить врата, выжечь коридор между мирами. И этот Феникс сейчас беспокойно спала в своей постели. Кристиан точно знал, что уснула она под утро. Ощущал ее эмоции. Ариана была напугана, обескуражена происходящим, а еще видел внутренним взором ее беспокойство, но не за себя. Ариана переживала за него. И так сильно, что отвлечься от ее чувств не получалось. Сейчас, когда их чувства стали практически единым целым, избавиться от этого щемящего чувства было невозможно. Ни с одной из невест помолвочная связь не была столь сильной. Ведь эта связь переросла в нечто большее. В то самое чувство, от которого Кристиан сознательно бежал всю жизнь. Все, что было у него раньше, мимолетные связи, небольшие интрижки, девушки, образы которых смазались и не отложились в памяти Верховного Стража, да даже Кейтлин, он не имел права любить. И эта храбрящаяся маленькая птичка, летящая против ветра, проникла в самое сердце. Но скоро все закончится. Связь с бездной будет уничтожена пламенем Феникса. А следом он вернет Ариану домой, на землю. И она забудет обо всем. О нем, о бездне, о тварях, о Ларинии. Закончит свое обучение, где бы она там ни училась, влюбится, выйдет замуж. Кристиан выполнит свое обещание. Впрочем, даже если он не в силах будет выполнить его, то был и запасной вариант. Но для начала нужно было покончить с бездной. Верховный страж столицы добрался до ниши в стене и приложил к ней свою ладонь. По камню прошла рябь, а следом кирпичики раздвинулись, пропуская Верховного Стража в сейф, где хранилось несметное множество различных артефактов. Но Кристиану сегодня нужен был ключ. Ключ, который открывал дворцовые запечатанные подвалы. «Его Величество Абрахам Ра Каннингем!» прозвучал из настольного артефакта мужской голос, который сменился голосом самого повелителя. «Кристиан! Мне передали, что у тебя для меня есть важная информация. И надеюсь, она касается этой ситуации с драконами. Слушаю». «Ваше Величество, Это не касается драконов. Это касается уничтожения коридора с бездной. Но хотелось бы встретиться с вами лично». На мгновение наступило молчание. Похоже, повелитель Ларинии был крайне удивлен. «Что ж, хорошо. Позже поговорим. Вечером буду ждать тебя к ужину во дворце. В неформальной обстановке поделишься своими домыслами». «Да, Ваше Величество», — ответил Кристиан, а следом артефакт замолчал. Верховный страж убрал ключ в карман и отправился назад, к порталам. Ему нужно было все подготовить для того, чтобы осуществить задуманное. Поместье встретило Кристиана утренней суматохой, которая никак не повлияла на сон Арианы. Слуги сновали по коридорам, готовясь подать завтрак. Было слышно, как Бренда командовала на кухне. Где-то вдалеке хлопнула входная дверь и зазвучал голос Тьерры Марион. Все, впрочем, как и всегда. Но Кристиану сейчас было не до завтрака. «Доброго утра, Тьерра Раншейр. Вы хотели меня видеть?» Эйден появился на пороге кабинета Верховного Стража. «Эйден, доброго утра». Верховный Страж сухо кивнул, а следом щелкнул пальцами. И из кабинета исчезли все посторонние звуки. «Ты служил моей семье все время, что я себя помню, и я очень ценю это. Но сейчас мне вновь потребуется твоя помощь». Кристиан подхватил ключ от подвалов и выложил его на стол. Только Эйдену он действительно мог доверять, и только он сейчас мог действительно помочь.